Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багаудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы помогаем людям понять язык архитектуры. В нашем подкасте «Невидимый город» мы делаем это на примере самых важных стилей 20 века или, иными словами, тех зданий, которые окружают нас последние 120 лет. Чтобы лучше понять и представить себе эти стили, мы раньше в наших основных выпусках обращались к популярным фильмам, но сегодня у нас особый бонусный выпуск, в котором все будет не так. Мы будем говорить не про кино, а про видеоигры, мы будем разбирать не отдельные стили, а смешаем их все в кучу, мы будем говорить про свойства архитектуры, про особые свойства, конечно, потому что это архитектура, необычная архитектура из игр. В общем, для всего этого я позвал в гости мою подругу, геймдизайнера Дашу Насонову, автора телеграм-канала об архитектуре в видеоиграх Artful Artform. Даша, привет. Да, всем привет. Спасибо большое за приглашение. Вы, наверное, могли меня слышать в подкасте «Переверни пингвина». Там я рассказывала более подробно про работу геймдизайнера, а в этом выпуске с удовольствием поговорю про видеоигровую архитектуру. Я напомню, что во время подкаста мы с Дашей будем иногда просить вас что-то нарисовать. Здание, детали, целый город. Поэтому сразу приготовьте лист бумаги и то, чем вы любите рисовать. Фломастеры, карандаши или ручки. Вы можете рисовать то, что мы с Дашей вас попросим, или же, просто слушая наш подкаст, выхватывать какие-то детали, добавлять их в рисунок. Ваши работы присылайте в наш телеграм-канал «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы обязательно выложим в наши соцсети и стараемся их прокомментировать. Ну что, Даша, поехали. Смотри, когда мы придумывали этот выпуск, я сразу для всех скажу, что я совершенно профан в видеоиграх. Я, конечно, играл в видеоигры, когда я был ребенком, но я посмотрел на те игры, которые ты прислала в качестве референсов, отсылок, игры, в которых важную роль занимает архитектура. И, конечно, я заметил очень большое сходство с тем, о чем мы говорили в кино. Конечно, очень часто, когда игра или фильм посвящены какому-то фантастическому сюжету, создателю необходимо придумать тот мир, в котором это происходит. Я узнал, кстати, что на вашем профессиональном жаргоне это называется level design. В кино это называется художественная постановка, а у вас level design, дизайн уровня. И давайте задам вопрос. Насколько архитекторы... Кстати, вообще так говорят архитекторы видеоигр, все-таки level designer. Level designer, level design. Да. Насколько они вообще способны придумать какую-то архитектуру, которая не существовала никогда прежде? Или же все-таки это всегда обращение к чему-то прошлому? Да, кстати, очень интересно то, что в видеоигровой среде архитектуры, как правило, называется техническая сторона. То есть, когда говорят про архитектуру, то чаще всего имеют в виду какие-то программистские штучки. А когда говорят именно про то, что мы представляем архитектурой, то называют это левел-дизайном. К твоему вопросу. Конечно, левел-дизайнеры могут придумать что-то совсем фантастическое, но чаще всего, когда мы видим видеоигровую архитектуру, то это опирается на что-то, что нам уже знакомо. Это могут быть те же самые фантастические фильмы, или это может быть, наоборот, историческая архитектура. Все зависит от лора игры. Лор игры — это история, бэкграунд игрового мира, в котором происходят события. Фантастическая архитектура чаще отсылает к сеттингу «Звездных войн» или «Стар Трека». То есть это какие-то очень белые, чистые, минималистичные формы. Но я редко вижу в архитектуре видеоигр что-то совершенно новое, если речь не идет о каких-то архитектурных головоломках. Все-таки если речь идет о каких-то сюжетных играх, где важно раскрыть главного героя, его приключения, то все равно мы видим что-то уже более-менее знакомое. И чаще всего левел-дизайнеры делают это умышленно, чтобы поместить игрока в мир, где ему уже есть на что опираться, чтобы не отвлекать его от основной истории. Есть ли какая-то игра, которая, как ты говоришь, создает мир будущего в виде такого стерильного белого пространства по образцу «Звездных войн» или «Стар Трек»? Ты что имел в виду? Первое, что приходит в голову, это как раз видеоигры, которые созданы по вселенной «Звездных войн», тех же самых. Это могут быть и мультиплеерные, и синглплеерные игры. Мультиплеерные игры — это там, где одновременно могут играть несколько игроков, а синглплеерные игры — это там, где может играть только один человек. Это может быть Star Wars Old Republic. Там как раз мы видим архитектуру, которая уже нам встречалась в фильмах из трилогии оригинальной или из новых трилогий «Звездных войн». Или мы можем увидеть такую стерильную, красивую архитектуру в играх Mirror's Edge. Там как раз воссоздан очень красивый белый минималистичный город, который везде окружает персонажи, потому что весь геймплей игры построен на паркуре. То есть главная героиня постоянно перемещается, бегает, прыгает, по очень красивым белым глянцевым архитектурным формам. Mirror's Edge — это тоже про будущее, да? Да. Конечно, довольно интересно, потому что, да, в каких-то фильмах космос и будущее предстают нам в стерильном виде, хотя вот сам Джордж Лукас, создатель «Звездных войн», говорил о том, что он хотел использовать концепцию, которую он, видимо, сам придумал, которую он называл «used future». Mm-hmm. То есть буквально, если перевести это на русский язык, можно использовать жаргонное слово и сказать «поюзанное будущее», такое уже потертое, да? Mm-hmm. Будущее, если мы вспомним корабль «Сокол тысячелетия», Хана Соло, то этот корабль весь немножко скрипит, разваливается, он уже такой заржавевший. В играх такого есть? Да, есть очень интересный жанр, который называется ретро-футуризм. Он существует и в архитектуре. И это пример, который мы можем видеть в Atomic Heart, потому что в Atomic Heart воссоздана альтернативная версия истории. И там как раз авторы опираются на ретро-футуризм. А что такое ретро-футуризм? Давай расскажем слушателям. Ретро-футуризм — это то, как представляли себе наше настоящее люди из прошлого. То есть их представления о будущем, которое теперь стало нашим настоящим, они очень сильно отличаются от реальности. Они гораздо более фантастические. И точно, из-за точно, этого спасибо. Они очень романтичные. Слушай, к вопросу про Atomic Heart, вот ты его упомянула, но я хотел бы сначала поговорить с тобой про игру, которая, мне кажется, предшественником Atomic Heart. Это игра BioShock. Первая часть BioShock вышла в 2007 году. Только сейчас, когда мы с тобой стали общаться, я посмотрел, что это за игра, и я был просто поражен, потому что это же антиутопия. Да. А это вообще мой любимый такой жанр. И очень многие антиутопии, они используют мотивы каких-то тоталитарных режимов, например, нацистской Германии или фашистской Италии. А вот в «Биошоке», например, я вижу, что авторы использовали американский арт-деко. Напомню, да, у нас про него в «Невидимом городе» был отдельный выпуск. Так вот, они использовали американский арт-деко, стиль роскошных нью-йоркских небоскребов в конце 20-х, начало 30-х годов. Но они сделали его таким огромным, монументальным. Хочется сказать, что они сделали его сильно тоталитарным. Там здание приобрели невероятный какой-то масштаб, скульптура огромная. Вот давай поговорим, почему им потребовался именно арт-деко. Да, действительно, очень классный пример. «BioShock» — это одна из моих любимейших игр. У них был сделан упор на арт-деко не просто так. И это действительно антиутопия. Как ты правильно подметил, обычно для антиутопии используется брутализм, какие-то очень мрачные, минималистичные формы, чтобы показать, насколько все грустно, насколько все серьезно. А тут создатели действительно выбрали такой довольно воздушный, очень декоративный стиль, и они сделали это не просто так. Дело в том, что в BioShock весь мир, который уже разрушенный мир, он построен на философской концепции американской писательницы Айн Рэнд. Ее философские идеи наши современники многие находят довольно токсичными. И в игре BioShock показано как раз то, как идеи Айн Рэнд и ее единомышленников могли бы повлиять на общество и как они могли бы это общество разрушить. А Айн Рэнд как раз современница стиля арт-деко. Когда она писала, этот стиль как раз был очень популярен, поэтому авторы BioShock решили использовать арт-деко для того, чтобы показать, как эта философия могла бы существовать в соответствующей ей архитектуре. Друзья, Айн Рэнд — американская писательница российского происхождения, которая писала о том, что побеждает сильнейший, кто не работает, тот не ест. И вот такой вот утопический мир по сюжету игры BioShock строит американский предприниматель на дне Атлантического, по-моему, океана. Строит он его в 1946 году. Таким образом, тут арт-деко еще и потому, видимо, нужен, что он просто-напросто... Не то чтобы он еще господствовал в 46-м, он господствовал скорее до Второй мировой войны. Но, видимо, авторы сделали такое предположение, что если этот стиль господствовал до войны, он, вероятно, будет господствовать и после войны, поэтому вот город, который строится после 46-го года, все-таки должен быть построенным в стиле арт-деко. И, смотри, кажется, то же самое сделали и создатели Atomic Heart, потому что они тоже взяли советский неоклассицизм, сталинский стиль, сталинскую архитектуру, которая существовала тоже в Советском Союзе в 30-е и, кстати, в 40-е, в 50-е. Ведь дело там тоже происходит не в будущем, а в альтернативном Советском Союзе в 50-е да, годы, 50. Да? Там вы можете увидеть и образцы такого вот сталинского неоклассицизма, типа увеличенных в размере сталинских высоток, но, с другой стороны, там уже используются и какие-то элементы другого стиля, который мы тоже разбирали, это стиль модернизм. Ой, где я так заметил по геймплею, по тому видео, которое ты мне прислала, там что-то похожее уже скорее на такие хрущевско-брежневские, модернистские, бруталистские памятники, да, из следующей эпохи 60-х, 70-х да, годов. Да, автобусная станция, некоторые другие детали интерьера, мозаичное панно, то есть тоже есть есть некоторые отсылки уже к более позднему периоду, ты прав. А здесь почему взята была эта архитектура? Просто потому, что авторам было важно поместить действие в 55-й год, или же там есть какой-то смысл еще в этом? Да, дело в том, что, по словам авторов, по крайней мере, всех интервью, которые я читала и смотрела, им было важно, так же, как в случае с «Байошок», поместить человека в такую атмосферу антиутопии. Антиутопический сеттинг, он тоже часто привязан к советской архитектуре. Поэтому стили были выбраны из как раз 50-х годов и 60-х, которые связаны с определенным политическим устройством. Прежде чем мы коснемся, что еще там есть в играх, давайте мы уже зададим вам, дорогие друзья, задание. Смотрите, мы много с Дашей поговорили про всякие фантастические миры, про разные подходы к этому самому левел-дизайну, и мы предлагаем вам создать дизайн вашего собственного уровня, либо для вашей какой-то любимой игры, либо вообще придумайте игру сами. Вспомните ваш любимый архитектурный стиль из предшествующих выпусков нашего подкаста и используйте его в дизайне вашего уровня, ну, как-то его перепридумайте, переработайте, или вообще создайте фантастический новый стиль будущего, фантастический город, состоящий из всех стилей сразу. Мы неоднократно упомянули слово «брутализм». Это архитектура монументальных, таких скульптурных, но абстрактных форм, как правило, глухих поверхностей из грубого монолитного железобетона, что-то вот такое. Бруталистские здания часто похожи на какие-то оборонительные сооружения, на дзоты или какие-то зенитные башни, что-то вот такое. И я знаю, что вот именно так, как огромная зенитная башня из центра Вены, только увеличенная в размере, выглядит сеттинг, да, здание Oldest House, дома старейших, в котором происходит действие игры «Контроль». Тоже мне очень понравился геймплей, хотя, конечно, в нее не играл, только посмотрел на видео, но, может быть, однажды до нее доберусь, потому что я увидел и мой любимый брутализм, я очень люблю этот стиль, и то, что эта архитектура еще какая-то очень необычная, трансформируемая. Я думаю, что про трансформацию поговорим чуть позже, а сначала к тебе традиционный вопрос. Смотри, ну, «Контроль» тоже такой странный фантастический мир, да, наверное, немножко антиутопический. Но они уже выбрали не вот эту монументальную архитектуру, арт-деко со скульптурой какой-то там, а они выбрали такой вроде бы нейтральный бетон. Почему они именно по этому пути пошли, как ты думаешь? Действие «Контроль» происходит, как ты сказал, в штаб-квартире такой таинственной организации, и в массовом сознании стиль брутализма ассоциируется с административными зданиями. Почему-то так сложилось. И поскольку у главного здания в «Контроле» есть референс, это здание AT&T в Нью-Йорке, такой довольно глухой небоскреб, который выглядит как неприступная крепость, то этот стиль был выбран для того, чтобы подчеркнуть общую атмосферу игры, то есть сражение главного героя против такой гигантской организации слэш-корпорации, которая, в общем-то, как следует из названия, контролирует реальность, в которой существует главный герой. И брутализм как раз очень поддерживает эту историю, эту атмосферу своей такой холодностью, своим минимализмом. Кроме того, отдельные элементы архитектуры в «Контроле» они также подвержены разным паранормальным трансформациям. Поэтому все эти блоки могут перемещаться вне законов физики, и это тоже создает определенную атмосферу и встраивается в геймплей игры. Да, мне поразило в «Контроле» то, что архитектура там не статична, а она динамична. Она меняется, трансформируется. Для меня это было, с одной стороны, удивительно. Знаешь почему? Потому что последний век или там полтора, когда мир стал очень быстрым, да, мы попали в мир высоких скоростей, появились поезда, пароходы, потом еще и самолеты, телеграф, телефон. Архитекторы стали мечтать о том, чтобы архитектура тоже, как и весь наш мир, стала живой, подвижной, динамичной. Но при этом, конечно, в реальности создать это было очень сложно. Кто-то там что-то пытался, но это всегда были такие скромные, робкие попытки, потому что сложно заставить, конечно, двигаться настоящие огромные объемы из железобетона. И в «Контроле» я увидел, что создатели, геймдизайнеры, да, левел-дизайнеры воплотили, кажется, эту вековую мечту архитекторов. Там архитектура постоянно меняется, трансформируется. Но скажи мне, что это означает? Просто ли это мечта архитекторов, или, может быть, это какая-то метафора измененного сознания героев? Зачем это нужно? Да, я думаю, что это как раз, как ты правильно сказал, метафора самой атмосферы, которая царит в здании, как раз отражение паранормальности. Архитектура представляет собой живой организм, который существует независимо от от всех остальных с собственными эмоциями и потребностями. И его динамичность как раз поддерживает идею о том, что у этой архитектуры есть собственный характер и своя власть над тем, что происходит в этом здании. Второе задание. Даш, какой у тебя еще есть совет для наших юных левел-дизайнеров? Да, у меня есть совет поэкспериментировать. Может быть, если вы играете в Minecraft или Roblox, попробовать придумывать уровень там. Или есть еще очень интересное задание, которое практикуют некоторые видеоигровые художники. Это попробовать поиграть в вашу любимую игру, поставить ее на паузу и сделать набросок с того, что вы видите на экране, так, как будто вы пошли на пленэр в реальном городе. Это тоже очень интересное упражнение, которое может вам помочь глубже взглянуть в идею левел-дизайнеров. Слушай, супер, вот это классно, я не думал, что так можно. То есть вместо того, чтобы выбираться куда-то в город с мольбертом и сидеть рисовать пейзаж какого-нибудь городской, ты можешь просто, короче, перестать идти по уровню и зарисовывать левел, да? Классно. Я хотел бы поговорить об играх, которые не создают фантастические миры, а пытаются реконструировать, ну, наверное, не менее фантастические, да, миры прошлого, не менее фантастические, потому что мы их потеряли, и возможность окунуться в них, это, мне кажется, может вызвать не менее яркие эмоции, чем возможность окунуться в какой-то мир несуществующий. И здесь мне первым делом, я сам не играл, но вот просто настолько на слуху, мне первым делом вспоминается игра Assassin's Creed. Знаешь, я же экскурсовод, да, в том числе, вот у нас экскурсионная компания, и меня поразила история, которую мне рассказал один мой друг, который как раз в отличие от меня играет в компьютерные игры. Он рассказывая мне про Assassin's Creed Odyssey, где действие происходит в Древней Греции. Он говорил о том, что там настолько точно воспроизведен, например, Акрополь. Акрополь — это священное такое место на холме, где располагается храм главной богини, в данном случае Афины, Парфенос, он еще называется Парфенон, а также разные другие храмы. Так вот, настолько точно был воспроизведен Акрополь, что некоторые пользователи, вместо того, чтобы проходить игру, просто-напросто начинали проводить для своих друзей экскурсии. Ну, типа, ребята, все, давайте там в воскресенье в 12 часов заходим все в Assassin's Creed Odyssey, собираемся у входа в Акрополь, у пропилей, и я вам сделаю экскурсию по Парфенону, расскажу, что за храм, что за ордер, дорический, ионический, что такое креатиды и так далее. Такая вот полуторачасовая экскурсия внутри игрового пространства. Не знаю, кстати, брали за нее деньги или нет. Я послушал, подумал, блин, это же мы можем открыть новое направление. У нас здесь экскурсии в Москве, Петербурге, Казани, там, Ереване, Тбилиси, Белграде, а еще в Древней Греции в игре Assassin's Creed. Вот расскажи, пожалуйста, для чего создателям Assassin's Creed или других подобных игр, зачем им это все нужно, так заморачиваться и все это воссоздавать? Assassin's Creed вообще шикарный пример. Спасибо большое, то, что сейчас поговорим об этом. Вообще Ubisoft, создатели линейки Assassin's Creed, они славятся тем, что очень скрупулезно воссоздают историческую среду. У них есть определенный запрос на это, потому что все игры линейки Assassin's Creed, они происходят в разных исторических эпохах. Поэтому для большего погружения игрока им очень важно, чтобы левел-дизайн соответствовал определенному времени, определенному веку и городу или городам, в которые попадает игрок. Но тут есть нюанс. Несмотря на то, что они действительно очень подробно создают архитектуру, не всегда левел-дизайнеры следуют оригинальности архитектуры на 100%, потому что в игре все-таки важнее не достоверность, а геймплей, то есть игровые механики. Поэтому иногда архитектура создается очень точно, как ты сказал в примере с Акрополем, а иногда левел-дизайнеры позволяют себе некоторые допущения. То есть иногда историческая архитектура, которую мы видим в игре, может отличаться от своего оригинала в реальном мире. Например, собор Парижской Богоматери действительно был очень точно воссоздан в Assassin's Creed, но там есть свои отличия. Потому что в Assassin's Creed основная механика, одна из основных, это паркур. То есть игрок все время прыгает, бегает по разным зданиям. Поэтому геометрия собора Парижской Богоматери в версии в Assassin's Creed, она сильно отличается внутри от того, как пространство организовано в реальном мире. То есть внешне собор Парижской Богоматери, он выглядит как полностью идентичная копия, но внутри, если мы будем рассматривать модель, то найдем некоторые отличия. И это поэтому в свое время не позволило использовать модель из игры для реконструкции собора Парижской Богоматери после пожара. Было очень много разговоров на эту тему, потому что игроки и фанаты Assassin's Creed сказали, что вот, давайте мы используем модель для того, чтобы восстановить рухнувшую крышу сгоревшего собора. Но сами левел-дизайнеры сказали то, что, ребят, мы бы рады были вам помочь, но, к сожалению, это невозможно, потому что наша модель, она все-таки имеет довольно значительные отличия при внешнем сходстве. Так что, к сожалению, не получилось. Ну вот, ну, в общем, тогда, короче, по Древней Греции проводим экскурсии, а по Париже 18 века не получится. Не точно, оказывается, они для нас его воссоздали. Слушай, а все-таки, ну смотри, да, где-то, получается, происходит изменение. Ну вот, например, в интерьере, я так понимаю, да, для того, чтобы можно было проще прыгать. Все-таки, насколько я помню, интерьер Нотр-Дам-де-Пари, там, кроме как на епископскую кафедру, особенно больше никуда не запрыгнешь внутри, потому что повсюду огромные готические колонны, очень высокие и узкие. Хорошо, Нотр-Дам, ладно, Нотр-Дам стоит на самом деле, и если бы геймдизайнеры, левел-дизайнеры воссоздали бы его не точно, то, возможно, кто-то бы сказал, типа, ребят, ну, что-то у вас какой-то косяк. Но ведь, скажем, тот же Акрополь или какие-то другие древние пространства, там ведь этих зданий все равно почти нет. И если ты сделаешь их не точно, никто тебе ничего не скажет, никакого замечания не сделает. Зачем же им надо было так заморачиваться и, вот, допустим, Акрополь так точно воссоздавать? Это что, это просто такие фанаты сидят там среди левел-дизайнеров, историки профессиональные, которые думают, ну, заодно реализую свою историческую амбицию и прямо вот все воспроизведу? Или вот что это, для чего? Слушай, это очень классный вопрос. У этого действительно есть своя логика, свое объяснение. Дело в том, что левел-дизайнеры, когда создают города, они ориентируются на то, что называется таким открыточным подходом или такой повествовательной архитектурой. Это то, что еще в реальном мире используют дизайнеры парков развлечений. Дело в том, что у большинства людей есть некоторые представления, такой набор клише об определенном городе. Например, если мы думаем про Лондон, то мы, наверное, вспомним Биг Бен, Букингемский дворец. Если мы думаем о Париже, то у нас сразу же в голове возникает картинка с Эйфелевой башней, с Триумфальной аркой, с Лувром. У большинства людей есть набор образов, которые прочно ассоциируются с городом. Если левел-дизайнер эти образы не воссоздаст в игре, то не получится добиться такой высокой степени погружения. Поэтому, когда левел-дизайнеры проектируют уровни, и не всегда речь идет об исторической архитектуре, иногда этот подход применяется и в проектировании городов для игр в современном сеттинге, левел-дизайнеры уделяют особое внимание образам с открыток, поэтому это называется открыточным подходом. То есть очень скрупулезно воссоздают архитектурные объекты, которые наиболее популярны в массовом создании. То есть им уделяется наибольшее внимание, и у этих объектов есть наивысший уровень детализации. А пространство между этими объектами заполняется уже просто правдоподобной архитектурой, которая более-менее соответствует историческому стилю. Как, например, в случае с Assassin's Creed Unity, где действие происходит в Париже, так подробно был воссоздан Нотр-Дам, но, например, кварталы вокруг Нотр-Дама, они были созданы процедурной генерацией. Что это значит? Это когда есть определенный алгоритм, в котором заданы параметры, в данном случае, архитектурного объекта. То есть в этот алгоритм заложены разные варианты оконных рам, разные варианты дверей, разные варианты крыш, разные варианты этажности домов. И потом, условно, левел-дизайнер выделяет область на карте города, которую ему нужно заполнить кварталом, нажимает на кнопку, и этот алгоритм генерирует ему квартал, который состоит из разных домов. Они выглядят правдоподобно за счет того, что там заданы исторически достоверные параметры, но при этом эта генерация каждый раз дает разный результат. Поэтому если несколько раз генерировать кварталы, то каждый раз они будут выглядеть по-разному, так, как будто бы их действительно построили разные архитекторы. Хотя на самом деле это за человека сделал алгоритм. И поэтому вот в Assassin's Creed эти исторические кварталы, они выглядят так, как будто они соответствуют своей эпохе, но на самом деле они, да, были процедурно сгенерированы. Понятно. В общем, скрупулезное воспроизведение наиболее знаменитых памятников нужно для отвода глаз, значит, да? Это читинг, читят архитекторы. То есть они, значит, вместо того, чтобы скрупулезно воссоздавать остальное Париж, думают, так, ну сделаем просто Нотр-Дам, что там у нас еще консьержери, Сен-Шапель, а дальше все алгоритм пускай за нас делает, потому что никто не знает, как это выглядело раньше. Да, именно так, именно так. Но с другой стороны, в твоих словах я слышу потрясающую, опять-таки, историю для архитектуры. Есть такое понятие параметрическая архитектура. Это прием, который используют реальные архитекторы в последние 20 лет. Благодаря появлению компьютерных программ они зачастую записывают некоторую формулу, согласно которой программа должна нарисовать поверхность. И потом уже эту поверхность они, ну, переносят в реальность там, с помощью монолитного железобетона, потому что поверхности обычно криволинейные. То есть если вы когда-то видели здание, которое имеет такую странную криволинейную форму, которую, ну, невозможно просто линейкой и ручкой начертить, или там скамейки хотя бы так сейчас вот делают иногда, то вот это как раз есть та самая параметрическая архитектура. Получается, что в играх она используется тоже, но на еще более высоком уровне. Не просто форма здания задается параметром, но, я так понимаю, и форма квартала, улиц, площадей, высота здания, там, значит, форма его дверей и окон, все это задается с помощью какого-то алгоритма, который проектирует таким образом целый район или целый город, да? Да, совершенно верно. Это очень сильно ускоряет процессы, и это используют не только левел-дизайнеры Assassin's Creed, и в других играх тоже часто используют процедурную генерацию. Но я думаю, если наши слушатели играли, то, скорее всего, сталкивались с процедурной генерацией в рогаликах, играх жанра roguelike, где... Что такое? Расскажи. Это игры, где чаще всего по сюжету игрок путешествует в разные подземелья, и каждый раз, если он не проходит подземелье, а проигрывает, то он возвращается в самое начало и теряет все заработанные баллы, все заработанные призы за тот путь, который он успел пройти. И каждый раз это подземелье генерируется с нуля, с новой геометрией и новым набором монстров, которых там можно встретить. И вот это, да, как раз один из самых популярных примеров использования процедурной генерации в играх, и первый раз как раз его придумали использовать для подземелий. И здесь я хочу дать вам домашнее задание. Как вы видите, в играх часто реализуются какие-то вещи, которые невозможны в реальной архитектуре или только-только начинаются в реальной архитектуре. Это либо изменение пространства, трансформация, движение архитектуры, либо ее генерация по каким-то формулам, математическим алгоритмам. Я надеюсь, что за время нашего подкаста вы уже начали рисовать ваш фантастический левел, или просто ваш левел, может, не фантастический, а какой-то отражающий реальный архитектурный стиль. Вот попробуйте к вашей архитектуре добавить какое-то свойство, которого не может быть у архитектуры подлинной, у архитектуры из реального мира. Ну, я уже говорил, да, может быть, она у вас будет мобильной, может быть, она у вас будет парить в воздухе или будет просто очень высокой и монументальной, что-то вот такое. В общем, дайте волю вашей фантазии. Мы поговорили с тобой про игры в будущем, игры в прошлом, да, игры в фантастическом будущем, но, кажется, на стыке работы с архитектурой прошлого и с архитектурой будущего стоят всякие фэнтези-истории. Да? Да. Напомню, что фэнтези — это жанр, действия, в котором происходит тоже в вымышленном мире, как и в фантастике, но, как правило, относящемся к альтернативному прошлому мире, где действуют фантастические существа, эльфы, гномы, хоббиты и маги. А вот как левел-дизайнеры работают, когда надо создать фэнтезийное пространство? Я знаю одну такую игру. Я недавно пришел к моему другу, значит, приехал на дачу, и у него PlayStation. И он, короче, говорит, слушай, я тут поставил себе Hogwarts Legacy, у меня нет времени, говорит, ее проходить, но я просто... А он фанат Гарри Поттера, ну и я люблю Гарри Поттера. Тоже. Кто из нас не любит Гарри Поттера, да. И он говорит, ну я, знаешь, я просто иногда сажусь и хожу по Хогвартсу, гуляю, как бы. Мне даже неохота заморачиваться, какой там геймплей, сюжет, прохождение, я просто гуляю по Хогвартсу. Вот, давай поговорим про то, как... Не знаю, ты играл в Hogwarts Legacy? Нет, и, кстати, вот именно в Hogwarts Legacy, к сожалению, не успела поиграть, но я смотрела много геймплейных видео и обзоров. Вот, ты видела мир, да? Как там создан мир? Тут чуть-чуть другая история, потому что Hogwarts Legacy в этом плане похож на «Звездные войны». Он создан не с нуля, а все-таки на основе фильма. Поэтому в Hogwarts Legacy он соответствует Хогвартсу, который мы видели в серии фильмов. Слушай, по у меня было ощущение, что просто фильмы все-таки снимались довольно давно. Да. Тогда еще не было таких больших возможностей 3D-моделирования реалистичного. И в этих фильмах, на самом деле, Хогвартс-то показан буквально двумя локациями. Ну, локация снаружи, это какой-то шотландский замок, сейчас не помню. И локация внутри столовой. В Оксфорде, да. И там еще какой-то коридор, не помню, тоже где-то снят. Какой-то внутренний двор. Ну да, правда, вот во второй части «Фантастических тварей», где они обитают, в конце молодой Дамблдор встречает Ньюта Скамандера на какой-то небывалой прогулочной галерее в готическом стиле, которой не было в оригинальной киносерии. Так что я вижу, что здесь создатели уже докручивают мир, но на основе того, что зрители видели в оригинальной кинофраншизе. Так что, наверное, все-таки, я так понимаю, что они что-то дорисовали, создатели игры, да, что-то уже придумали от себя. Но ты, наверное, имеешь в виду, что они опирались на то, что можно увидеть в кино. Да, я просто имею в виду как раз, что как и в случае с таким открыточным подходом у людей, которые смотрели «Гарри Поттер», читали книги, у фанатов этой серии уже есть определенные представления, которым нужно соответствовать. Поэтому у левел-дизайнеров уже есть набор образов, из которых они конструируют левел-дизайн. Но тут, на самом деле, важно сказать, мне кажется, мы не упомянули об этом в начале, работа левел-дизайнера, она заключается не только в декорировании уровня, а в первую очередь левел-дизайнер выстраивает саму систему и то, как он будет направлять игрока. Сложнее всего это делать в играх с открытым миром, проще всего это делать в линейных играх. Потому что в линейной игре, ну, если я очень буду упрощать, игрок идет по коридору, а в игре с открытым миром у тебя огромное поле, и там левел-дизайнер направляет игрока с помощью расстановки каких-то акцентных объектов, доминант. Там как раз у левел-дизайнера самая сложная задача. И очень интересно то, что первым начинает работу над игрой гейм-дизайнер. Гейм-дизайнер придумывает сюжет, придумывает механики, потом отдает это левел-дизайнеру. И тут они вместе с левел-дизайнером начинают проектировать уровень с того, что называется grey box, серая коробка. То есть, как и архитекторы, они сначала делают макет уровня без всяких декораций, просто из таких кубов, цилиндров, очень простых геометрических форм, для того, чтобы уровень работал на уровне игровых механик. То есть они сначала ставят кубы, которые потом могут стать колоннами или какими-то помещениями, платформами, чтобы по ним было удобно прыгать, чтобы игроку было видно, куда дальше идти. И сначала левел-дизайнеры проектируют такой абсолютно серо-белый уровень и тестируют игру вообще без текстур, без материалов, часто даже без освещения. Они сначала проверяют, чтобы игроку было комфортно ориентироваться, иногда, наоборот, специально некомфортно ориентироваться, чтобы ему хотелось выйти из пространства, перейти в следующий уровень. И все это происходит совершенно без декора. А потом уже после того, как уровень протестирован на этапе грейбокса, то есть серых кубов, когда левел-дизайнер понимает, что все игровые механики, которые придумал гейм-дизайнер, там работают, они начинают этот уровень декорировать. И вот тогда уже на сцену выходят образные элементы из определенной эпохи, это может быть историческая эпоха или фэнтезийная, или из кино, как в случае с Hogwarts Legacy. То есть сначала идут механики, а потом уже начинается работа над атмосферой. Скажи, а какие еще есть самые классные игры в фэнтезийном мире? И как там архитекторы работают с архитектурой? Ох, много очень игр, да, можно назвать. У меня лично любимый жанр — это JRPG. JRPG — это японские вариации RPG-игр. А RPG — это, давай расскажем на всякий случай. Это ролевые игры, то есть где игрок отыгрывает роль определенного персонажа, развивается, получает новые навыки, получает новые способности и вообще как бы развивается как личность, можно сказать, в этом игровом мире. То есть там упор сделан именно на приключения и развитие характера и образа героя. И в таких играх чаще всего сеттинг какой-то фэнтезийный, а фэнтезийный сеттинг чаще всего основан на средневековье. И тут тоже у людей, которые играют в фэнтезийные игры, чаще всего есть набор клише, набор образов, которые ассоциируются у них с фэнтези. Это средневековая архитектура, то есть это какие-то средневековые соборы готические, это определенная архитектура зданий, например, фахтверк. Да, фахверк — это когда здание имеет деревянный каркас, а потом кирпичом выложены пространства и замазаны штукатуркой. Если вы видели какие-нибудь фотографии из Брюгге, например, или из других средневековых европейских городов, то вы можете представить себе, что это такое. А, слушай, я вспомнил, что когда я был маленьким, у меня была такая любимая RPG, экшен-RPG, это был Morrowind. Когда еще это была только третья часть Elder Scrolls 3 Morrowind, да, потом сейчас уже вышла четвертая, мне кажется, даже, может быть, пятая Elder Scrolls. И да, там, конечно, все эти города, они походили, ну да, на такую условную средневековую Европу. Получается, что, смотри, средневековье, мы с тобой уже обсуждали, там, Нотр-Дам в контексте Assassin's Creed, фэнтези все равно тоже перерабатывается в средневековье, как ни крути, да, ничего нового не придумывается. Чаще всего... Конечно, в серии, например, Final Fantasy, там, несмотря на то, что эта игра фэнтезийная, но архитектура там довольно современная. А вот в Elder Scrolls или в серии игр про Ведьмака там архитектура фэнтезийная. И в большинстве JRPG, например, в старой серии Dragon's Quest, мы видим архитектурные элементы, которые очень четко отсылают к средневековью. Друзья мои, я сделал для себя очень интересные выводы. В реальной архитектуре создатели ее почти всегда обращаются к какому-то наследию из прошлого, но не обязательно копируют его, и даже в основном, слава богу, не копируют его, а как-то переосмысляют его, пропускают через свою творческую кухню, через свою фантазию и придумывают что-то новое. Например, стиль там, модернизм, брутализм, да, который господствовал в 60-е и 70-е годы, он опирался на там, авангард какой-то, который был в 20-е, арт-деко, в свою очередь, из 30-х опирался на модерн, который был нулевый, модерн, в свою очередь, опирался на средневековье, то же самое и так далее. Да? Это такое бесконечное... бесконечный снежный ком, который накапливается, накапливается и включает в себя все то, что было прежде. Мне было очень интересно, слушая тебя сегодня, Даш, выяснить, что то же самое происходит и в игровой архитектуре, в левел-дизайне, потому что выясняется, что архитекторы, и создавая миры фантастические, и фэнтезийные, и конструируя, ну, конечно, буквально какие-то исторические пространства, как в Assassin's Creed, опираются на реальную архитектуру, но при этом создают что-то новое — и что-то даже небывалое, что-то совершенно футуристическое. Причем не только в том смысле, что вот у нас есть мир будущего, и мы взяли сталинскую архитектуру и докрутили ее до некого будущего. А даже вот нам надо сделать Париж 18 века, но давайте мы применим здесь параметрическое проектирование и фактически внедрим совершенно новаторский принцип проектирования, хотя мир у нас относится к 200-летней давности. Так что спасибо тебе большое за разговор. Я понял, что настоящим архитекторам надо учиться у левел-дизайнеров, их методики, и тогда будет очень классная комбо. Да, слушай, тебе спасибо огромное, что позвал. Было невероятно интересно пообщаться. Просто у тебя, как у историка архитектуры, суперглубокие знания. Мне кажется, тебе на самом деле будет очень интересно поиграть во многие игры, про которые мы сегодня говорили, потому что у тебя, как у историка, будет еще более глубокое понимание того, что происходит на экране вокруг твоего персонажа. Или начать водить экскурсии по этим играм. Да, тоже прекрасная идея. И я тоже полностью поддерживаю твой тезис о том, что архитекторам есть чему поучиться у левел-дизайнеров, потому что левел-дизайн — это буквально воплощение известной фразы «форма следует функции», потому что, несмотря на внимание к деталям, несмотря на всю атмосферность, левел-дизайнеры, они в первую очередь фокусируются на функциональности игрового уровня и только потом уже добавляют детализацию и делают это все очень красивым. Поэтому, да, я бы на месте архитекторов почаще играла, смотрела разные обзоры на левел-дизайн и вообще на видеоигровые механики, чтобы обогатить свой архитектурный опыт. Друзья, а мы с Дашей надеемся, что мы дали вам достаточно времени, ну или он у вас есть еще и дальше, чтобы нарисовать ваш левел вашей мечты, отсылая и к тем стилям, которые мы с вами проходили в подкасте «Невидимый город» или создавая свой футуристический город, придумывайте какие-то необычные свойства для вашей архитектуры. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и мы постараемся их прокомментировать. И, кроме того, у меня к вам есть еще одна просьба. Напишите, пожалуйста, если вам интересно и дальше послушать про архитектуру в видеоиграх, потому что мы с Дашей думаем, а может быть вообще сделать целый сезон про архитектуру в компьютерных играх или видеоиграх. Если вам это интересно, то вот будем, в общем, ждать ваших откликов и тогда принимать решения. С вами был Айрат Багаудинов, историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». И Даша Насонова, гейм-продюсер и автор телеграм-канала об архитектуре в видеоиграх «Artful Artform». Спасибо, что были с нами. Мы постараемся вернуться с тем или иным вторым сезоном после небольших каникул. А над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, иллюстраторка Вера Хохлова и композитор Женя Миневский. Желаю вам познавательного дня и до новых встреч!